Усмехаюсь. Нет, чтобы ты лишний раз не взрывал свой мозг и осознавал реальное положение вещей. Если я верно оцениваю ситуацию, у тебя уникальный для нулевого яруса статус. Не встреть я тебя, возможно, еще был в 117-м, пытаясь поднять социальный рейтинг. А теперь мы здесь. Осталось преодолеть всего один сектор, и впереди окажется 120-й. Слышу, как тот вздыхает. Возможно и так, но я бы все равно предпочел сражаться вместе с остальными. Еще успеешь. Путь впереди долгий. Стрельбы будет много. Это я тебе могу точно пообещать. Обмениваемся еще несколькими фразами, и парень вроде успокаивается. По крайней мере, голос становится намного бодрее. Даже пытается шутить, что теперь придется столкнуться лбами с Хором из Заиры. О том, что, на мой взгляд, шансов у инженера немного, решаю промолчать. Енот может и мутант, заросший шерстью, но, с высокой долей вероятности, возьмет харизмой. По крайней мере, я бы точно поставил на него. Когда разговор затихает, открываю список группы, чтобы посмотреть на изменения. Постоянная антикризисная группа, название отсутствует. Состав, брод, 697 пунктов социального рейтинга. Телохранитель опекун, антикризисный специалист 3 ранга, лидер, анторий, 680 пунктов социального рейтинга. Инженер, ранг не определен. Помощник антикризисного специалиста 3 ранга, участник, эйра, 692 пункта социального рейтинга. Младший помощник антикризисного специалиста 3 ранга, участник, Снара, 335 пунктов социального рейтинга. Младший помощник антикризисного специалиста 3 ранга, участник, Хар, 335 пунктов социального рейтинга. Младший помощник антикризисного специалиста 3 ранга, участник, ХМ. А обещали расширенные данные. Где они? Взгляд ненадолго задерживается на строчке Снара, и внезапно открывается новое окно. Снара. Социальный рейтинг. 335 пунктов. Социальный статус. Младший помощник антикризисного специалиста 3 ранга. Раса. Происхождение. Медицинская оценка. Вот это уже интереснее. Правда, ни одна из появившихся новых граф не отображает ничего, кроме звездочек. Ну и ладно, хер с ними. Ключевой момент. Мы получили боеприпасы и новые социальные статусы, а еще новые бойцы смогли поднять рейтинг, и теперь выберутся из сектора. Единственное но, если нам троим осталось не так много до 1000, то с ними придется что-то придумать. Остается надеяться, что в новом секторе обстановка будет лучше, чем здесь. Дождавшись конца дежурства, поднимаем остальных. 10 минут на сбор и приведение себя в порядок, после чего выдвигаемся к выходу из восточного тоннеля. Там обнаруживаются занятые работой свины. Без особого пиетета выбрасывают растения, собирая грунт в тачки. Судя по тому, что солидная часть почвы уже отсутствует, работы ведутся всю ночь. Нас провожают разными взглядами, от злобно испуганных до восхищенно завистливых. К счастью, завязать беседу никто не пытается. Оказавшись перед стальными створками, повторяю формулировку о том, что требуется проход. Повторяется та же процедура. Подтверждаю, что в соседний сектор хочет убраться вся группа целиком, и ворота начинают медленно открываться. За спиной толпятся мутанты, осознавшие, что происходит нечто совсем необычное. А мы дожидаемся, пока створки разойдутся наполовину, и по одному ныряем в тамбур. Эйра и Хар – левый фланг, мы с Антейцнарой – правый. Если начнется стрельба, работаем на подавление, потом я выдвигаюсь вперед, а вы прикрываете. Хар, Снара, при перестрелке просто укрывайтесь, на рожон не лезьте. Нестройный хор голосов подтверждает, что все поняли услышанное. А я жду, пока начнет открываться вторая пара створок. Мы все осушили еще по одному коктейлю, пустив в дело последнее синее. За счет этого организм сейчас чувствует себя относительно нормально. Но вот сердце учащенно колотится. Сложно сказать, что нам может встретиться в 119-м. Сейчас, я, пожалуй, не удивлюсь, если там окажутся какие-то разумные ящеры или змеи. Свинолюди же наклепали как-то. С легким шипением, металл приходит в движение. Жду, пока створки разойдутся на полметра, и осторожно выглядываю. Тут нас тоже встречают, но это хотя бы люди. Седая старушка в наброшенном на плечи шерстяном платке и чем-то вроде чепчика на голове, делает несколько шагов, приближаясь ко входу, и сукоризной в голосе заявляет: «Заходите же, зачем вы прячетесь? В нашей обители добра, мы рады всем». Глава X. Обитель добра, звучит вроде неплохо, но вызывает подспудные опасения. Почему-то мне кажется, Если кто-то прямо говорит, что он бьется за добро, то его руки скорее всего по локоть в крови, а за спиной вереница мерзких дел, тянущих на повешение, или четвертование с особой жестокостью. Но откровенной угрозы пока не замечаю. За спиной улыбающейся старушки чистый тоннель, без всяких зарослей. Видны работающие люди, кто-то чистит стены, другие стоят на четвереньках, то ли оттирая пол, то ли занимаясь чем-то еще. Оружия ни у кого вроде не видно. Выхожу из-под прикрытия створки, переключая автомат на непрерывный огонь. В случае чего, залью тут все свинцом. Ситуация с боеприпасами не сказать, что отличная, но такой фокус провернуть позволит. Чего ж ты лицо то свое прячешь, еще и автоматом своим водишь, как будто стрелять собрался. Мы люди мирные, зла никому не желаем. Замерев на месте, жду. Кажется, что вот-вот перед глазами появятся очередные красные буквы, а бабка выпростает из-под громадного платка, что повязан на шею, спускаясь до пояса пару стволов. Но нет, пока все тихо и спокойно. Мы тоже не ищем боя, но если придется, пустим оружие в ход без колебаний. Та с улыбкой кивает, а сзади подтягиваются остальные. Ворота все равно полностью открылись, оставаться в тамбуре больше не имеет смысла. Зачем пожаловали? Давненько у нас гостей не было, а с этой стороны, так пожалуй никогда. Бабуля выглядит абсолютно невозмутимой, как будто визит из соседнего сектора, это обычное дело. Может так и есть, и только 117-му не повезло с окружением, мы тут проездом. Ненадолго задержимся и двинемся дальше. Склонив голову на бок, с интересом изучает нас, а одеты так от чего, как будто на войну собрались. Вопросы сбивают с толку, как и обстановка, в целом. Не знаю, как у вас, а в некоторые секторы без оружия и брони лучше не соваться. Закончив говорить, еще раз прохожусь взглядом по тоннелю. Насколько хватает зрения, вижу только работяг. Где их бойцы? Должны ведь быть вооруженные люди. А раз так, почему не показываются на глаза? Прислать такого вот одуванчика, чтобы заговорить нам зубы, ход безусловно интересный. Но я пока не понимаю, в чем его практический смысл. Здесь оно вам не понадобится. Стрелять ни в кого. Все люди тихие, служим великому небу и несем свою ношу. Что? Какое еще великое небо? В наушнике слышится тихий шепот Анта. Командир, открой интерфейс, карту. Разворачиваю окно, сразу переключаясь на карту. На первый взгляд все в порядке, территория усыпана точками активных заданий. И что тут не понравилось инженеру? Выбираю ближайшую к нам задачу и приходит понимание. Вместо описания, перед глазами появляется красная надпись. Неподходящая прошивка чипа. Требуется немедленная замена. Кашлянув, переключаю внимание на старушку. Откуда здесь взялись новые версии чипов? Или они у них просто другие? В сообщении говорится о замене, а не обновлении. Несколько секунд раздумываю, как лучше сформулировать запрос, но потом решаю озвучить его напрямую. Если у них были гости из других секторов, значит они в курсе, что разница имеет место быть. Почему у вас другие версии чипов? Старушка поднимает глаза, смотря наверх. Великое небо заботится о своих последователях, охраняет и бдит, угу, бдит, а еще снабжает нестандартными чипами, которые отличаются от наших, на нулевом ярусе. Может, я и не до конца понимаю правила игры, но по-моему так быть не должно. А как именно оно заботится? Вот что великое небо сделало для вас, голос Хара глухо звучит из-под шлема и старушка переводит взгляд на него. Не дело похваляться его дарами. Делает шаг назад. Проходите. Можете убрать свое оружие, мы встретим вас, как гостей. Мгновение колеблюсь, раздумывая, как поступить. Идти сразу в 120-й, опасно. Если там по каким-то причинам не получится поднять социальный рейтинг, возникнут проблемы. Конечно, всегда можно рискнуть и уйти в один из смежных с ним секторов. Денег нам хватит, и неизвестно, с чем мы вообще столкнемся в 120-м. Полноценный отдых, в любом случае, не помешал бы. Если посмотреть под иным углом, здесь мы тоже не сможем получить пункты социального рейтинга. Плюс, меня смущают их странные чипы и поведение. Приняв решение, озвучиваю его, мы вынуждены отказаться. Единственная просьба, не мешать нам по дороге к воротам в следующий сектор. В противном случае мы будем вынуждены применить оружие. Бабка расстроенно качает головой. Каждый из нас служит великому небу, исполняя его волю. Если бы погостили пару дней, то поняли, что тут нет угрозы. С тех пор, как небо заговорило с нами, каждый пребывает в покое. Да они тут, сука, спятили все, Чем быстрее уберемся, тем лучше. У нас своя дорога. Я сказал, вы услышали. Надеюсь, лить кровь не придется. Шагаю вперед, обходя ее стороной. Сзади слышится голос енота. И давно оно с вами заговорило? Сколько прошло времени? Несмотря на то, что мы быстро движемся вперед, старуха успевает ответить. Да уж лет 30, как? А я ведь никогда не интересовался у старожилов, о каких самых давних событиях они слышали. Судя по всему, окружающий нас дерьмовый мир существует уже десятки лет. Но было бы интересно выяснить, какие самые старые факты хранит коллективная память. Встряхнувшись, отгоняю ненужные мысли в сторону. Вместо этого тихо озвучиваю вводные. Я иду первым. Анта, ты второй. Следи за флангами. Хар, Снара, сразу за ним. Тоже смотрите в оба. Эйра, на тебе тыл. При малейшей угрозе открывайте огонь. Думаю, что сейчас кто-то обязательно спросит, почему. Но слышу только подтверждение того, что приказ принят. Не меня одного напрягает этот гребаный сектор с его странными жителями. Лучше уж свины, бросающие копья. Там хотя бы сразу понятно, кто враг и что нужно делать. А тут вроде и хочется немедленно начать стрелять, но причин для этого нет. Ладно, восточный тоннель длинный, но часа за три мы его пройдем. Может быть даже быстрее. Потом снова откроются ворота и группа окажется в 120-м. Когда минуем пару километров без происшествий, немного успокаиваюсь. Бабка осталась где-то позади. Вокруг только работяги, которые почти не обращают на нас внимания. Скользят безразличными взглядами и возвращаются к делам. То ли им правда плевать, что кто-то шагает по их сектору с оружием в руках, то ли они не совсем адекватны. Плюс есть еще какая-то нестыковка, которую я все никак не могу уловить. И это не тот факт, что они тут все пришибленные. Точно что-то другое. В наушнике звучит шепот Хара. Девушки, брод надо, тут почти нет молодых женщин. А те, что есть, все страшные. Отчетливо хмыкает Эйра, бормочущая что-то про кобелей. Я же понимаю, что енот прав. Более того, молодых парней тут тоже немного. На оценщика мужской внешности я не тяну от слова совсем, но вот возраст прикинуть могу. И если подумать, то на всем протяжении тоннеля мы в основном наблюдали людей старше 30 лет. Куда они дели тех, что моложе? И еще один вопрос, почему нет перенаселения? Раз тут все настолько хорошо, что никаких конфликтов не существует, то сектор должен быть забит людьми. Выгрузки ведь все равно должны проводиться дальше. Или они тут прекратились и это все объясняет. Остановившись, осторожно хлопаю по плечу одного из рабочих, который счищает со стены грязь, скорее всего несуществующую, потому что на мой взгляд, металл отдраен практически до блеска. У вас проходят выгрузки, свежее мясо прибывает, тот хлопает глазами, бестолково пялись на меня. Потом брови удивленно ползут вверх и он отворачивается. Я бы списал это на специфику местного общества и нравов. Если бы не одно «но», перед тем, как он поворачивает голову обратно, в глазах мелькает страх. Даже не так, настоящий панический ужас. Поднимаю руку, чтобы снова хлопнуть его по плечу, но мужик быстро отступает вдоль стены, стараясь удалиться от нас максимально далеко. Чего ты боишься? Я не буду стрелять, если ты об этом сейчас подумал. Работяга упорно делает вид, что нас не существует. Точно так же, как и все остальные, ожесточенно натирают стену с таким видом, как будто от этого зависит их жизнь. Им тут запрещают контактировать с незнакомцами, или есть другая причина. Шагаю дальше, машинально сжав автомат. Странный расклад, беспокоящий, но и открытой опасности я пока не вижу. Нет цели, в которую можно прицелиться и открыть огонь. Машинально ускоряю шаг, разум хочет быстрее убраться отсюда куда-нибудь, где все более понятно. Проходя мимо одного из боковых коридоров, вижу старика в свитере, который провожает нас взглядом, скрестив руки на груди. Как только удаляемся от него, звучит тихий голос Эйры. Не нравится мне здесь, жутко как-то, все вроде выглядит обычно, но они какие-то не такие. Тут я с ней полностью согласен. Это какую жесть надо вытворить с людьми, чтобы полностью убрать все, даже мелкие конфликты. А тот старик и встретившая нас бабка, оба в возрасте, не работают и смотрят, как хозяева положения. Могу поспорить, заведи мы разговор со стариканом в свитере, он бы тоже принялся рассказать, как им хорошо и небо всем помогает. Фанатики, возможно, но их слова однозначно намекают на того, кто контролирует сектор. Стоп, если так, то выходит у каждого из секторов свой отдельный контроллер, В предыдущих двух такого дерьма не было. А если кто-то сходит с ума, то полностью, а не по отдельно нарезанным частям, верно? Значит, управление производится локально. Что нам это дает? Да ни хера, собственно. Кроме предположения, что местный машинный разум или оператор, сидящий где-то наверху, полностью слетел с катушек. Но даже если принять это за гипотезу, все равно непонятно, чем это может грозить. Смотрите в оба, будьте готовы открыть огонь. Отдав команду, чувствую легкое облегчение, но еще несколько сотен метров и беспокойство возвращается. Слишком уж напрягает одинаковое выражение лиц у работников, а еще вызывает вопросы проделываемая ими работа. Стены и пол абсолютно чисты, несмотря на это, их продолжают тереть тряпками и брызгать моющим средством. Зачем? Хотят увидеть отражение своих лиц? Хм, а зеркал я ведь тут и правда не видел, ни одного. Я даже не представляю, как именно выглядит мое лицо. Эта мысль ненадолго отвлекает, но потом я снова переключаюсь на окружающих нас людей. Что именно тут могло произойти? Откуда появилась другая версия чипов? Почему они заняты бессмысленным делом? Из какого лешего боятся даже смотреть на нас? Открыв карту, проверяю расстояние. Мы не прошли еще и третий пути, предстоит протопать вдвое больше, чем за спиной. Машинально оглядываюсь. Та самая бабка, что встречала нас около входа, стоит в полусотне метров за спиной, видимо, вынырнув из какого-то коридора. Увидев, что я смотрю на нее, приветливо машет рукой. Как она могла добраться сюда за такое время? Мы же непрерывно перли вперед, ни на что не отвлекаясь, быстрым шагом. И я уже смотрел назад, старуха нас точно не преследовала, а путь по боковым коридорам занял бы намного больше. Да и не может она перемещаться с такой скоростью. Когда поворачиваю голову обратно, устремив взгляд вперед, звучит голос Эйры. Она только что вышла. Не знаю, как смогла добраться так быстро. Как будто проехала на чем-то. Возможно, так и есть. Если вспомнить платформу, на которой рассекала по центральной Кармелита, то можно предположить существование локальных ее вариантов, рассчитанных на одного человека и способных мчать по узким коридорам. Возможно, именно так она и смогла настолько быстро нагнать нас. Только вот, зачем? Хочет лично проследить, чтобы чужаки покинули сектор. Когда проходим еще несколько сотен метров, очередную странность подмечает Снара. Они все в штанах, странных штанах. Сначала не понимаю, о чем она. Потом присматриваюсь, и мне хочется хлопнуть себя по лбу. То, что ни один работяга не носит шорты, я заметил сразу, но счел, что это скорее признаком достаточного объема ресурсов. На нулевом ярусе достаточно тепло, чтобы ходить в шортах или вообще голышом, но в штанах чувствуешь себя немного комфортнее, по крайней мере, с точки зрения мужчины. Теперь же вижу, одежда местных жителей разительно отличается от той, что носит в том же 117-м секторе. Там ткань обтягивает твои ноги, она не такая эластичная, как у коротких шорт, в которых щеголяют шлюхи. У них все настолько обтянуто, что можно разглядеть очертания половых губ, но все равно прилегает к телу. Здесь же все висит, и не только в нижней части гардероба. Футболки тоже сделаны из плотного мешковатого материала. У женщин можно увидеть только общие очертания груди. У них еще и своя специальная одежда. Я ни разу не видел таких моделей. Может, местный контроллер свихнулся на почве целомудрия, а молодых девушек и парней просто пускают в расход, от соблазна, так сказать, подальше. Один из работяг бросает на нас быстрый взгляд. Длится зрительный контакт буквально 2 секунды, но я хорошо успеваю рассмотреть выражение его глаз. Это не страх, мольба, видимо, о помощи. Собираюсь остановиться и даже замедляю шаг, но потом мозг рисует картинку того, как из коридоров высыпается их гвардия воздержания с автоматами в руках, и я двигаюсь дальше. Свихнувшийся контроллер – это может и проблема, которую было бы неплохо решить. Но даже если он спятил, у него остался контроль над ресурсами. Другие чипы и нестандартная одежда – маркеры, говорящие о том, что его возможности могут оказаться даже выше, чем у нормальных контроллеров. Рискну предположить, что оружие он сюда тоже поставляет. И ничто не мешало ему сформировать роту вооруженных до зубов фанатиков, которые прямо сейчас могут следовать параллельным маршрутам с нами, двигаясь по второстепенным коммуникациям. Не зря же все чего-то боятся. Сомневаюсь, что ужас вызывает бабка или тот старик, который за нами наблюдал. Ты видел, командир, тот мужик, он на нас смотрел, как на последнюю надежду. Шепотом-то заставляет вздрогнуть. Нервы почти на пределе, Если сейчас кто-то резко вылетит из бокового коридора, я скорее всего всажу в него порцию свинца. Видел, а еще попытался прикинуть, что могло напугать такую херовую тучу людей. Настолько, сука, что они на нас посмотреть боятся. Так что идем дальше и готовимся стрелять, как только возникнет необходимость. Эйра, не подпускай к нам никого с тыла, и на боковые проходы тоже поглядывай. Девушка коротко угукает. Я же увеличиваю скорость. Перешел бы и вовсе на бег, но тут слишком далеко. Мы выдохнемся. Особенно Цнара и енот. Оба тощие и только начали восстанавливаться. А экипировки на них столько же. Снова открываю карту сектора. Уже почти половина пути. Хорошо. Осталось добраться до конца тоннеля живыми. Мозг пытается убедить меня, что раз на нас до сих пор никто не напал, то не должны этого сделать и сейчас. В конце концов, мы уже давно на территории сектора. Желая они прикончить нашу небольшую группу, уже бы это сделали. Но инстинкты на разные голоса посылают разум к херам и требуют бежать к воротам. Я же держу своего рода нейтралитет, стараясь шагать максимально быстро и постоянно мониторя обстановку. Когда из бокового коридора показывается старушка, едва не открываю огонь. С трудом удерживаю палец от того, чтобы вдавить спусковой крючок. Это не та, что нас встречала, но одета полностью идентично. Платье, шерстяной платок, чепчик. Стоп, платье. Я был настолько шокирован первой встретившейся бабкой, что даже не обратил внимания на одежду. Хочу поговорить с вами, перед тем, как вы покинете нашу обитель добра, дети. Дети, да она, сука, совсем сбрендила. Может все-таки дать очередь, а потом бегом к воротам, и будь что будет. Почти решаюсь, когда в наушнике взвизгивает Эйра. Что? Начинаю разворачиваться и успеваю заметить только размытое движение. В правом боку вспыхивает боль, а перед глазами проносится коридор. Успеваю удивиться силе нападавшего, который просто швырнул меня в стенку. Спустя мгновение впечатываюсь в металл и сознание растворяется в боли. Глава 11. Ноющая боль в руках. Это первое, что чувствую, приходя в себя. Потом начинает колоть бок, и отдельными вспышками боли проявляется голова. С трудом открываю глаза, пытаюсь осмотреться. Громадное круглое помещение, два окружных ряда светильников под потолком, которые дают слабый свет. Его хватает, чтобы накрыть центральную часть, в которой что-то размещено. С энной попытки фокусирую взгляд. Пара кроватей, диваны, десяток странных конструкций, выглядящих как предназначенные для пыток. Вокруг полукругом стоят стулья, и никого рядом. Дергаюсь. Конечности отзываются слабым ощущением боли. Они скручены за спиной и связаны. Пытаюсь прощупать пальцами материал. Если это очередной самопал из связанных между собой кусков ткани, то возможно выйдет разорвать его. Пальцы почти ничего не чувствуют, но насколько я могу понять, меня связали чем-то вроде полноценной веревки. Очнулся, голос, прозвучавший с правой стороны, заставляет вздрогнуть. Поворачиваю голову. Рядом со мной опускается на корточки человек. Из-за темноты лица не рассмотреть. Но судя по дребезжащему тембру, старик, гадаешь, что тут происходит? Да, антикризисный специалист третьего ранга. Мне даже немного интересно, откуда ты такой тут взялся. И знаешь, я благодарен тебе за то, что немного развеял мою скуку. Все стало таким предсказуемым. А тут ты со своими зверушками. Тело начинает отходить. Правый бок разрывается от боли. Похоже, именно им я приложился об стену. Чувствую, что волосы с правой стороны головы слиплись от жидкости. Кровь, что-то подсказывает, не будь на мне шлема, я бы так и остался в том коридоре с размозженным черепом. Выдавливаю из себя слова. Кто ты такой? Тот негромко смеется. Я бы для начала послушал твои предположения. Озвучишь? Собираюсь с мыслями. Еще раз оглядываю зал, где все остальные. Шлемы и броня были на всех, кто-то точно должен был выжить. Почему меня приковали меня тут в одиночестве? И что это за ублюдок? Сбрендивший псих, стоящий во главе сектора, который убедил жителей, что над их головой какой-то сверхразум, а не обычный компьютер или человек за монитором, неизвестный заходит со смехом. У тебя куцые границы допустимого, мыслить надо шире, иногда это помогает выжить. Чуть помолчав, продолжает. Еще варианты будут, на этот раз предпочитаю не отвечать. Если я верно понимаю, сейчас он сам все расскажет. Возможно, придет понимание, какого хрена я делаю в этом зале, привязанный к стене. Собеседник вздыхает. Скучно. Ты даже не пытаешься угадать. Даю подсказку. Кто, по-твоему, является высшей властью в секторе? У кого имеются реальные полномочия? Настолько, чтобы переформатировать все под себя? ХМ. Он на что сейчас намекает? Единственный, у кого есть все ниточки, контроллер. Но не может же он им быть? Или может, реальная власть у того, кто сидит наверху? Но я не слышал, чтобы они спускались вниз. Спускались? Мужик опять заходит со смехом. Ты думаешь, кто-то из нас может взять и спуститься? Да ты еще больше идиот, чем я думал. Молчу. Фраза «кто-то из нас» слегка выбила из колеи. Теперь я уже сомневаюсь, с кем имею дело. Хотя, может, это псих, который решил отождествить себя с небесной силой. Сам он внезапно прекращает смеяться и мрачно продолжает. Знаешь, насколько это ужасно, когда твой мозг используют в качестве базы для вычислений. Нейронный биологический компьютер, способный на правильной подпитке существовать практически неограниченное время, а твое сознание заперто в этой клетке. Память стерта, ты ничего не чувствуешь и не понимаешь, только иногда болит голова, или фантомные конечности, которых давно нет. Вот сейчас я на момент даже забываю о своей ситуации. То есть в каждом секторе есть такой вот биологический компьютер, который нами и управляет. Человеческий мозг, чья мощность используется по полной. Я осваивался очень долго. Всем управляла программа, надстройка, которая использовала меня в качестве своего придатка. Не знаю, почему они стерли мое сознание до конца. Может, не смогли, а может, оно требовалось, чтобы мозг работал как надо. Но в любом случае, меня оставили запертым на долгие сотни лет. И все это время я учился, наблюдал, анализировал данные и пытался пробиться к каналам связи. Саркастически хмыкает. Они оказались не так уж и умны. Те, кто сделал это со мной. Сначала я научился пользоваться каналами связи. Потом получил доступ к базе данных. Вернее, понял, как можно считывать оттуда информацию. И в какой-то момент перехватил управление. Это оказалось до смешного простым. Отправить несколько ложных сигналов о неисправности, добиться активации резервного варианта надстройки и заблокировать ему доступ, пока он не успел подключиться. Вот с остальным все прошло не так легко. Какое-то время молчит, разглядывая центр круглого зала. Но я все равно смог. Ты же понимаешь, чего мне хотелось. Человеческого тела. Снова почувствовать себя живым. Потрахаться, выпить, вкусно поесть. Обычные человеческие желания. Ради этого пришлось изменить формат чипа. Даже не представляешь, под каким соусом я отправлял запросы наверх и какие формулировки придумывал, чтобы их обосновать. Но в итоге, мне выдали желаемые. А дальше все пошло куда проще. Отправлял запросы наверх. То есть имеется другой уровень управления, который почему-то не вмешался в происходящее. Хотя там должны были заметить, что ситуация развивается отнюдь нештатно. С другой стороны, в соседнем секторе биокомп вообще долгое время не работал. Хотя нет, сам контроллер, получается, действовал. В том модуле, который чинил Анта, не было ничего похожего на человеческий мозг. Скорее всего, он представлял собой какой-то промежуточный компонент, играющий чисто техническую роль. Что-то вроде узла связи, передающего команды. Мужчина снова начинает говорить. Новая версия чипа позволила мне взять сектор под полный контроль, но не дала главного. Чтобы получить новые изменения жидкостного чипа, пришлось симулировать экстренную ситуацию. Настолько, что без прямого вмешательства ее не разрешить, мне снова дали добро, и появилась возможность прямого управления объектами. Понимаешь, прямо сейчас я там, наверху и здесь, внизу, в теле этого старикана. Только старый ослабленный мозг, нейронные цепочки которого работают не так хорошо, как раньше, выдерживает мое присутствие. Остальные сгорают за считанные минуты. Если повезет, выдерживают час или два, не больше. Разум пытается переварить услышанное, и я озвучиваю очевидный, на мой взгляд, вопрос. Зачем было нас атаковать? Мы хотели лишь пересечь сектор. Да, я слышал. Добраться до 120-го, наверное, чтобы уйти на первый ярус. Я бы тоже свалил туда, если бы мог. Мозг начинает разогреваться, мысли уже бегут быстрее. Во-первых, этот парень – самый опасный враг из тех, что нам встречались. Во-вторых, одновременно с этим, является ценным источником информации. В-третьих, надо придумать, как отсюда выбраться. Так зачем было нападать? Мы не несли угрозы. Контроллер в теле старика усмехается. 72 года назад я вернул себе человеческие ощущения и старался развлекаться, как мог. Сам понимаешь, Тут с этим туго. Алкоголь, еда, женщины, вот и весь ассортимент. С первым и вторым развернуться сложно. А вот третий пункт в этом плане куда более гибок. Но и это постепенно приедается. Мне скучно. Понимаешь, когда ты можешь творить все, что тебе угодно, но под властью лишь крохотный кусочек территории, не хватает ощущений. Помолчав, продолжает. Сначала я хотел немного погонять вас по коридорам, заставить попотеть и поиграть в кошки-мышки, но потом прочитал ваши данные. Ты не знал, но мы получаем короткое досье на каждого, кто приходит в сектор. Вернее, оно приходит на стройки. Но в 119-м я за нее. Оказалось, среди вошедших сразу пара продуктов генной инженерии. Даже не знал, что был и такой эксперимент. Ко мне-то выгружают только людей. Само собой захотелось на это посмотреть, а заодно и развлечься. Девушка с рысими ушами и такой кожей, это что-то новенькое, сука. То есть нас взяли в плен из-за того, что ублюдку приспичило развлечься с Цнарой. Хотя, может и не нас. В теории живыми могли оставить только нас двоих, а остальных просто прикончили. А ты не думал выбраться за пределы сектора, подключиться к системам, что стоят выше, как-то проскользнуть наверх? Старик слегка сдвигается в сторону. Теперь ты скажешь, что мог бы мне в этом помочь. Только тебе нужно вернуть оружие и освободить членов команды. Не смеши меня, парень. Вы вляпались и останетесь здесь навсегда. Уловки не помогут. Сейчас я просто изливаю душу. С моими кроликами особенно не поговоришь. Все запуганы. Да и чипы давят им на мозги. Кроме жрецов, вроде этого. Но фанатики однообразны. Никакого креатива в диалоге. С тобой интереснее. Вот же ублюдок. Я мучительно стараюсь отыскать хотя бы один вариант, который позволит спастись, но пока в голову ничего не приходит. Контроллер не отпустит добычу просто так. Предложить мне ему нечего. Противостоять тоже не выйдет. Сейчас я остался в футболке и штанах, плюс привязан к стене, тогда как в тоннеле нас было пятеро и при оружии. Но оказать сопротивление все равно не вышло. Даже не спросишь про свое досье, или о том, что стало с твоей планетой. Нет, ну, как знаешь, парень, как знаешь. Повторив сентенцию, встает на ноги, шагая к центру зала. Чуть было не выкрикиваю вслед вопрос, но сразу понимаю, что он этого и ждет. А в его желании выложить мне всю правду, я сомневаюсь. Если у него вообще есть реальный доступ к какой-то личной информации. Правда, фраза о планете цепляет сознание. Он хочет сказать, что сейчас мы не на Земле, а где, сука, тогда, на космической станции, или это другая планета? Еще один вопрос, который сразу приходит в голову, зачем так усложнять управление сектором? Я бы не сказал, что здесь имеются какие-то крайне продвинутые технологии, но как по мне, создатели всего этого могли задействовать обычный мощный компьютер. Это было бы куда более логичным решением. Для чего понадобился биологический компьютер на базе человеческого мозга? Внимание отвлекает движение в освещенном круге. Люди. Десятка-полтора стариков и старух, которые выходят из мрака. Двое кого-то тащит. Цнара. На руках и ногах металлические оковы. Шею охватывает что-то вроде ошейника. На момент внутри вспыхивает ярость, которую я сразу же пытаюсь погасить. Злость сейчас не поможет. Думай, что можно сделать, раз я не могу сражаться и ни на что не способен. Руки стягивает самая настоящая веревка. Узел завязан крепко, освободиться не выйдет. Ноги свободны, но толку от этого? Я не могу даже выпрямиться из-за зафиксированных рук. Что тогда остается? Мелькает мысль, что собственно ничего, шансов выбраться нет. Но потом я вспоминаю об одной вещи, которая всегда со мной. Интерфейс. Разворачиваю его. Работает. Пробегаюсь по вкладкам. Есть тут что-то новое? В конце концов у меня обновился статус. Возможно, что-то изменилось. Действительно, кое-что новое тут и правда имеется. Задание антикризисного штаба. Только вот там девственно пусто. Зато в нижней части я замечаю небольшую кнопку «Обратная связь». Задерживаю на ней взгляд и открывается текстовое окно. В центре зала возникает легкая суматоха. Цнара, которую укладывают на одну из конструкций, пытается вырваться. Судя по согнувшейся фигуре одного из стариков, впаяло ему в пах и теперь возится со вторым. Но ему на помощь приходит еще несколько фигур и рысь заламывают. Просовывают голову в дыру и фиксируют. Потом принимаются за конечности. Сука, это не пыточный инструментарий, а приспособление для того, чтобы драть полностью обездвиженную женщину. С трудом переключаю свое внимание на текстовое окно, что написать и кому придет сообщение. Не факт, что на другом конце провода вообще кто-то есть. Стиснув зубы, начинаю вводить текст. Антикризисный специалист 3 ранга Брод запрашивает поддержку. Сектор 119 находится под управлением биологического компьютера, который вышел из-под контроля. Местным жителям введен модифицированный чип, и он может перехватывать управление их телами. Ситуация критическая, я нахожусь в плену и связан. Нужна срочная помощь. Нажимаю «Отправить» и высвечивается сообщение о том, что мое послание ушло адресату. Теперь остается только ждать и надеяться, что мне кто-то ответит. Жрецы заканчивают процесс и отступают от девушки. Пара возится около ее лица. Когда отступают в стороны, понимаю, что они воткнули в рот какую-то хреновину. Если не ошибаюсь, расширитель, который фиксирует рот открытым, при этом блокируя зубы. Мои собственные зубы смыкаются так, что начинает болеть челюсть. Дайте только вырваться, сучьи выродки. Я буду очень рад залить все здесь кровью. Контроллер приближается к голове Цнары и поворачивается ко мне. С издевательским видом машет рукой, а потом приступает к процессу. Настолько активно, что чавкающие звуки разносятся по всему залу. Одновременно с этим сзади выходит старуха, в правой руке которой сжат самый настоящий кнут. Взмах, и он обрушивается на ягодицы рыси. Та извивается всем телом и, скорее всего, пытается кричать, что явно доставляет дополнительное удовольствие руководителю процесса. Второй удар, третий. Они следуют равномерно, с одинаковыми промежутками, а на заднице девушки одна за другой вспухают алые полосы. Старуха еще и приговаривает что-то, тихо бормоча. Все остальные молча наблюдают, усевшись на стулья. Это фетиш у них такой, смотреть, как повелитель имеет в глотку очередную жертву. Ярость заливает разум настолько, что не сразу замечаю мерцающее передо мной уведомление. Ввиду отсутствия антикризисного управляющего, управление штабов переводится в автоматический режим. Ваш запрос обрабатывается. Ждите ответа. Серьезно, мать вашу. Ждать? Сколько? Пока Цнару не затрахают до смерти, а всех остальных прикончит, если кто-то из наших вообще еще жив. Хотя, стоп, можно проверить их состояние через интерфейс. Снова открываю окно и перехожу на вкладку с группой. Все живы. Хорошо. Только где они тогда? Тоже сидят привязанными, по разным углам этого зала. Когда схлопываю окно интерфейса, появляется еще одно сообщение. Ваш запрос рассмотрен. Информация проанализирована. Ваша оценка ситуации подтверждена. Внимание! Срочное задание антикризисного штаба. Уровень приоритета 1. Перевести сектор на резервное управление. Доберитесь до указанных координат 10 уровня и выполните необходимые действия. Необходимые инструкции загружены. Биометрический доступ к уровням со 2 по 10 выдан. Доступ основной матрицы к уровням со 2 по 10 заблокирован. Блокировка 1 уровня невозможна. Дождитесь прибытия боевого механизма. Он переходит под ваше управление на время выполнения задания. Боевой механизм, если такой же, что атаковал меня в 117-м, то такой союзник точно не будет лишним. Не знаю, кто именно атаковал нас в тоннеле, но возможно, у паука выйдет с ним справиться. Контроллер, который все это время ожесточенно трахал Цнару в рот, поворачивает голову в моем направлении. Как мне кажется, на лице проступает некоторое удивление. Что, сука, такого ты не ждал, ублюдок? Отступив назад, застегивает штаны и, повернувшись, шагает ко мне. Старуха с кнутом тоже останавливается, следя за действиями своего господина, а тот не сильно спешит, медленно двигаясь ко мне по металлическому полу. Цнара выворачивает голову, смотря сюда же и, видимо, пытаясь понять, что происходит. Хотя ей, скорее всего, ничего не видно, она сейчас под светом, а я нахожусь в темной части зала. Когда контроллер преодолевает уже половину расстояния, слышу легкий скрежет металла. Поворачиваю голову, пытаясь что-то рассмотреть. Поддержка уже здесь, или мне показалось? Глава 12. Скрежет повторяется. Теперь намного ближе ко мне. А вот и сообщение. Боевой механизм поддержки прибыл. Ожидает инструкций. То есть он ждет моих приказов, и как их ему отдавать. Тоже при помощи мысленных команд, голосом, смотря в направлении робота, тихо шепчу «Освободи мои руки». Не ожидаю, что команда реально сработает, но робот приближается. И правда такой же, как тот, что пытался убить нас в 117-м. Только теперь играет на нашей стороне, что не может не радовать, а может и не совсем такой. Не помню, чтобы тот свободно перемещался по отвесным стенкам. С другой стороны, я его видел всего ничего, и все это время шел бой. Чувствую касание холодного металла к своим конечностям. Осознаю, что теперь могу шевелить руками. Немного изменяю их положение. Сжимаю и разжимаю кулаки, чтобы кровь прилила к онемевшим конечностям. Одновременно даю команду роботу, чтобы оставался на месте, прикрывшись мной. Скорее всего, контроллер получил уведомление о блокировке уровней со 2 по 10 и теперь горит желанием выяснить, что происходит. Но не факт, что он смог обнаружить робота. По крайней мере, я на это надеюсь. Когда старик, тело которого контролирует биокомпьютер, оказывается метрах в 5 от меня, даю команду атаковать. Как я и ожидал, робот прыгает. Жаль, не могу разобрать выражение лица противника из-за темноты. По нему можно было бы понять, в курсе он присутствия тут боевого механизма или нет. Пробую рывком подняться на ноги, но тело подводит, приходится вставать, опираясь рукой об стену. Робот спрыгнул с изувеченного трупа и теперь стоит на полу, ожидая команд. Прохожусь взглядом по жрецам, которые поднимаются со своих стульев. Детально рассмотреть происходящее они не могут, но точно видели, что фигура предводителя внезапно рухнула на пол. Интересно, робот может различать цели самостоятельно? Тот, что был в 117-м, знал только общее расположение мишени, но его и послали скорее всего неофициальным методом, а этот присутствует тут по команде сверху. По идее должен располагать полным доступом ко всей информации. На этот раз даю команду голосом. Так все-таки привычнее и проще. Убей всех, кроме участников моей группы, а старухе с кнутом только повреди ноги. Паук немедленно мчится вперед. Слышу испуганный вскрик первого жреца, в корпус которого вонзаются лапы, а сам ковыляю вперед. Затекшие мышцы слишком медленно приходят в себя, меня всего дергает от ощущения колющихся изнутри иголок. Когда выхожу в кольцо света, бойня уже завершена. Металлическая многоножка застыла посреди изувеченных трупов. В воздухе слышится мычание Цнары, которая пытается что-то показать мне глазами. Пару мгновений пытаюсь понять, что они имеют в виду. Потом даю команду роботу. Вытащи эту конструкцию из ее рта. Только осторожно, не нанеси рану. Тот срывается с места и, ловко запрыгнув на кусок дерева рядом с ее головой, выполняет операцию. Рысь немедленно начинает отплевываться, слюна залила всю глотку. Потом слышится ее голос. Оружие. Оно в соседнем помещении. Второе направо после выхода. Твою же мать, стволы или девушка? Ковыляя дальше, рассматриваю конструкцию. Выглядит сделанная из настоящей древесины. Сам механизм простой, но у меня уйдет солидный промежуток времени, чтобы освободить рысь. Пустить в дело робота можно, но в данном случае задача несколько сложнее, чем просто разрезать веревку. Брод, надо, не знаю, где ты взял этого монстра, но я бы не отказался сбросить веревки. Поворачиваю голову на голос. Как минимум Хар здесь. Уже что-то. Снова смотрю на робота. Освободи всех участников группы, кроме Цнары. Теперь перевожу взгляд в сторону, откуда слышался голос енота. Скорее всего, тут и Эйросанта. Найди их и приведи в чувство. Потом вытащите Цнару. Из темноты слышится ответ. Слушаюсь, Уэсама. Будет выполнено. Опять пускает в ход самурайские словечки. А может, просто назвал меня как-то непотребно. С енота станется. Проходя мимо Цнары, вижу лопнувшую кожу на ягодицах. Рядом все забрызгано кровью и ошметками мяса. Рыкнув, поворачиваюсь к старухе, которая валяется на полу. Робот, похоже, воспринял мой приказ совсем буквально, перерезал жрице сухожилия, лишив подвижности и оставил лежать. Наклонившись, поднимаю кнут. Да, времени мало, но ярость внутри пересиливает, ее нужно выплеснуть хотя бы на одной цели. Я хочу лично выдать порцию боли, пусть она и будет небольшой. Увидев мое движение, старуха поднимает руку. Великое небо покарает тебя, мы все служим ему, и договорить не успевает, я опускаю руку, нанося удар. Попал. Кожа на лице лопается, и та во всю глотку вопит. Еще один удар, новый крик, который бальзамом льется на мои нервы. Получай, гребаная сучья тварь, сдохни. Пусть твое сердце лопнет от всей этой боли, сука. Еще несколько раз обрушиваю кнут на ее голову. Целой кожи там практически не осталось, один глаз отсутствует, второй залит кровью, настолько, что не разобрать, цел или нет, нос тоже деформирован. Остановившись, наклоняюсь и в полную силу бью рукоятью кнута в висок, вкладывая в удары весь тела. Противно хрустит сломанная кость, старуха замирает. Все, бросив средства возмездия на пол, бреду дальше. За то время, пока я выплескивал свою ярость, паук уже закончил свою задачу. По крайней мере, лязга его лап по металлу больше не слышно. Зато я хорошо различаю звуки, с которыми поднимается на ноги Хар. Робот, за мной. Держись на 2 метра впереди. Если кого-то увидишь, сразу убивай. В голове мелькает мысль, что он может и не понять вот такой команды с персонализированным обращением. Но звук движения раздается почти сразу, а через несколько секунд он уже обгоняет меня, семеня впереди. Вот и выход. Снара говорила о второй двери справа, верно, или слева, сука. Мозги все еще не включились на полную, опасаюсь ошибиться. Двигаюсь вдоль стены, чтобы была возможность опереться и максимально ускориться, прохожу первый проем с правой стороны, мельком заглядываю, но там ничего, что мне бы пригодилось. Ремни, какая-то одежда, странного вида секс-игрушки и десяток плетей с кнутами на стене. Иду дальше. С левой стороны тоже есть комната, но это первая. Даже если я ошибся со стороной, то нумерацию помню. Рысь точно говорила про второе помещение. Добравшись до проема, заглядываю внутрь. Да, то, что нужно. Вваливаюсь внутрь. И почти сразу понимаю, что разбросанные по столу вещи – это лишь часть нашей экипировки. Здесь 2 бронежилета, 2 пистолета, мой револьвер и 1 автомат. Единственное, что в полном комплекте, тактические пояса. Не хватает солидной части вооружения и амуниции. И рюкзаков тоже нет. Но лучше так, чем совсем с голыми руками. Схватив автомат, проверяю магазин. Полный. Отлично. Выдаю роботу команду дежурить в коридоре, убивая всех, кто появится. А сам цепляю на себя тактический пояс. Потом кобуру с револьвером. С автоматными магазинами тоже проблема, запасных всего 3. Плюс тот, что сейчас в оружии. С одной стороны, вроде немало, но с другой, я не знаю, что именно атаковало нас в тоннеле. Учитывая, что мы старались держаться центра, избежав внезапной атаки, противник был очень быстрым и сильным. Моментально добрался до нас, мигом всех расшвыряв. Сложно сказать, сколько на него может уйти патронов. Хотя, в тот раз нас отвлекла гребаная жрица, которая показалась впереди, фокусируя на себе внимание. Может, не так уж неизвестный ублюдок и крут. Проверяю патроны к револьверу. Вот их оставили в полном комплекте, как и магазины к пистолетам. Плюс, никто не стал трогать ножи и дубинки, что висели на тактических поясах. Сжимая в руках оружие, возвращаюсь в коридор. Робот по-прежнему стоит на месте, и нас почему-то никто не спешит атаковать. Контроллер решил поиграть, или ждет более удобного случая, может быть, напрягся из-за появления паука и теперь собирает силы. Вместе с роботом отступаю ко входу в круглый зал. Вижу, как Харрисонта снимают с конструкции Цнару, а вот Эйра медленно ковыляет в направлении выхода, кривясь от боли. Скорее, у нас не так много времени. Оглядываются на меня, пытаются ускориться, а я мониторю коридор. Этот ублюдок должен среагировать. Неужели считает, что мы не представляем серьезной опасности? С освобождением рыси они заканчивают спустя еще 30 секунд. Плюс, почти минута требуется, чтобы добраться до выхода. За это время так никто и не появляется. Странно. И начинает немного напрягать. Может, этого он и добивается, играет на нервах. Глянув на Цнару, которую ведут под руки, проверяю кармашки пояса. Их точно не обыскивали. Ампулы с обезболом и обеззараживающим на месте, как и 2 перевязочных пакета. Отправляю остальных к комнате с оружием, послав робота вместе с ними. Сам же вкалываю 2 инъекции в бедро девушки, которая стоит, привалившись боком к стене. Еще раз прохожусь взглядом по ягодицам, которые превратились в настоящее месиво. Если даже она сейчас сможет надеть штаны, то они присохнут к мясу. Снять их будет практически невозможно. Сука, я дойду. Сейчас лекарство подействует и пойду дальше своими ногами. Выпрямившись, смотрю на девушку, и та продолжает. А если не успею, просто уходите вперед. Оставьте только что-то из оружия, чтобы я могла отбиваться. Угу. Отбиваться она собралась, от чего-то уложившего 5 вооруженных людей посреди освещенного и широкого тоннеля. Заткнись и не неси херню. Давай, хватайся за руку и вперед. Рысь опирается на меня, и шагаем дальше. Когда проходим несколько метров, в коридоре внезапно начинает работать динамик. Какое поразительное самопожертвование. Я что, получается, трахнул твою девушку, брод? Ну ты уж извини. Больно она у тебя симпатичная. Вкусы у нас совпадают, понимаешь, тянет на пятнистых стройненьких сук нежными язычками. От неожиданности, на момент останавливаюсь, но сразу же шагаю дальше. Все логично, первый уровень остался под его полным контролем, а значит он в состоянии постоянно нас видеть и слышать. Вот же дерьмо, сложно воевать с тем, кто видит каждое твое действие, и сферы не разбить, их тут натыкано столько, что сожжем все патроны. Единственный способ убраться из зоны наблюдения – перейти на второй уровень яруса. Если я верно понял сообщение штаба, то моя биометрия откроет любую дверь, что уже неплохо. Там он уже не сможет до нас добраться. Думаешь, что скроешься от меня наверху? Не выйдет, брод. Я пошлю за вами Жигу, и вы умрете. Или опять окажетесь в плену. Твоя металлическая игрушка с ним не справится, уж будь уверен. Хотя, признаю, ты меня удивил. Умудрился как-то вызвать поддержку. Статус, да, где-то есть твои коллеги, которые прислали помощь. Не отвечаю, упорно двигаюсь вперед вместе с Цнарой. Остановившись около проема, прикидываю, как быть. Тактический пояс можно надеть ей на голое тело, но больше одежды у нас нет. А идти полностью обнаженной, значит рисковать получить повреждение от любого контакта. Выругавшись про себя, стягиваю футболку, помогая Рыси ее надеть. Остальные уже успели разобраться с оружием. Бронежилет на Анта, пистолеты у него же и Эйры. Второй жилет оставили, видимо решив, что его я надену сам. Но, пожалуй, лучше будет поступить по-другому. Эйра, забирай броню, быстро. Девушка непонимающе поднимает брови, но принимается надевать амуницию. Я же осматриваю коридор. Против нас будет действовать быстрый враг. Одно попадание и ты уже вне игры. Бронежилет тут никак не поможет. Скорее станет помехой. Пока жду, открываю карту. Теперь на ней подсвечиваются все подъемы на второй уровень. Мы сейчас где-то между восточным и западным тоннелями. А ближайшая лестница, по которой можно подняться, приблизительно в 300 метрах отсюда. Будь это честная игра, я бы направился к другой, потому что сунуться к этой – самый очевидный ход. Но в ситуации, когда враг может видеть каждый твой шаг, в маневрах нет особого смысла. Движемся дальше. Впереди робот, за которым шагаю я. Потом Цнара, опирающаяся на енота. Замыкают антасейры. Их задача – прикрывать тылы и фланги. Дистанция – 1.5 метра. Насколько бы быстрым противник ни был, надеюсь, ему потребуется время, чтобы преодолеть 3 метра в случае внезапной атаки, что даст возможность открыть огонь кому-то из нас. Да и паука сбрасывать со счетов не стоит. А хотите, я сделаю предложение всем вам? Вы оставите мне эту девушку, а я пропущу вас в 120-й. Отдам все оставшееся оружие и патроны. Верну рюкзаки. Могу даже набросить что-то сверху. Серия исключительных бонусов, и вы окажетесь вооружены до зубов. Автоматы, гранаты, револьверы, боеприпасы. Или, например, ручной пулемет. Предложение не только для брода. Этот парень с богатой биографией слишком сентиментален. Но вас трое, вы можете прикончить его. Или обезвредить. Пулевое ранение ноги легко лечится в медстанции. Он потом еще и спасибо вам скажет, когда все поймет. Вот же выродок. Снова развлекается, или действительно пытается расколоть группу. Немного поворачиваю голову к остальным. Он не собирается нас выпускать. Это контроллер, свихнувшийся биокомпьютер, который лично контролировал тело старика в том зале. Он же рулит всем сектором. Наша задача – пробиться на второй уровень. Всего на второй, как странно. Что вы там будете делать? Играться в прятки с дикарями? Отвечать, что на самом деле мы должны дойти до 10-го, я не собираюсь. Но думаю, он и сам в курсе конечной цели. Конечно, если это не закрытая от контроллера информация. Мы и не думаем сдавать, брод, надо, вместе и до конца. Голос енота звучит глухо, но уверенно. Мне бы его веру в то, что мы справимся. Хотя, если судить по фразе «до конца», он предполагает, что вся группа может тут и сгинуть. Замираю на месте, прислушиваясь. Кажется, к нам кто-то приближается, и не один. Мои уши точно фиксируют топот десятков ног. Сейчас мы в коридоре шириной около 2 метра. Впереди он разветвляется на 2. Позади входит в пустое помещение. Снова звучат динамики. Ты сможешь стрелять по обычным людям, рабочим, которые ни в чем не виноваты, потому что они под моим контролем. Сотни марионеток, идущих на смерть. Как тебе такой поворот? Хочет завалить нас трупами и давит на мораль. Ну да, в обычной ситуации я бы не стал без веской причины стрелять в безоружного человека. Конечно, если он перед этим не был вооружен и не пытался меня убить. Но если не открыть огонь сейчас, нас просто порвут на части. Легко и быстро. Не вижу тут никакой опции выбора. Разве что смерть. Но мне еще нужна моя жизнь. И я не готов махнуть ее даже на сотню чужих. Тем более, что если мы сдохнем, они все равно останутся тут на положении рабов. Если он направит сюда весь сектор, мы не сдержим. Эйр озвучивает очевидное, я сам только что об этом подумал. Но в мою голову пришла и еще одна мысль. Будь у него такая возможность, нас бы уже затоптали. Раз в атаку идет только какая-то часть, значит не может вцепиться в мозги всем одновременно. Предполагаю, что сейчас снова зазвучат динамики, но контроллер предпочитает отмолчаться, а вот его марионетки стремительно приближаются, с обеих сторон, обернувшись, рявкаю, экономьте патроны и стреляйте по очереди, нашего боекомплекта должно хватить, а еще у нас есть паук, который в одиночку сможет держать одно из направлений, будь у нашей позиции только один выход, все стало бы еще проще. Думаю, робот сдержал бы атакующих в гордом одиночестве. Не совсем понимаю, на что рассчитывает сейчас контроллер. Судя по шуму, с каждого из направлений приближается где-то по несколько десятков человек, не больше. Или меня просто подводит слух. Секунд через 10 из-за угла выворачивает первый местный житель и паук прыгает вперед, всаживая лапы ему в корпус. Глава 13. Робот моментально убивает первого, валит еще двоих. Сзади хлопают пистолетные выстрелы. Анта с Эйрой тоже вступили в дело, а через секунду приходится открыть огонь и мне, паука приваливает к полу трупами. В момент, когда прыгает еще на одного из нападавших, его сбивает с ног толпа. Несколько живых человек наваливаются сверху и механизм молотит по ним лапами, разрывая на части, но подняться с пола все равно не может. Плюс, сверху наваливаются новые люди, которые банально спотыкаются. Сначала думаю, что сейчас передо мной образуется груда из окровавленных тел, которая послужит своего рода прикрытием. Но остальные начинают резво перепрыгивать, продолжая нестись на меня. Принимаюсь раз за разом жать на спусковой крючок, стараясь целиться в голову. Отстраненно проплывает мысль, что возможно контроллер работает с ними индивидуально, а не просто бросает в бой, и специально завалил паука трупами, чтобы вывести того из боя. Может и правда решил бросить против нас весь сектор, если сюда подтянется 7-8 сотен человек, то у нас банально не хватит патронов, чтобы отбиться. Попробовать переключиться на непрерывный огонь и пробиться вперед, если поток не иссякнет, то пожалуй так и придется поступить. Пол постепенно устилается трупами. По моим прикидкам, ушло уже около половины магазина, или чуть больше. Робот так и погребен под грудой тел. Как только пытается выбраться, его сразу накрывают новые нападающие. Помочь я никак не могу, а его собственные лапы заточены в основном под то, чтобы пробивать врагов насквозь. В итоге, пытаясь выбраться, механизм просто рвет тела на части, разбрасывая вокруг куски плоти и заливая все кровью.